Глава 15. Стазисный барьер деактивирован. С пробуждением, испытуемый 12. Для ознакомления с доступным функционалом, для начала попробуйте пошевелить рукой. Я повинуюсь всплывающему на границе сознания сообщению и сжимаю кулак. Я чувствую отправляемый мозгом импульс к мышцам для их сокращения и получаю обратную связь от конечности, ощущая нервные окончания. Очень хорошо, испытуемый 12. Для продолжения широко откройте глаза. Ну, мне ничего не остается, поэтому я распахиваю свои веки, изо всех сил стараясь их не зажимать. Ведь яркий, болезненно белый свет стремится лишить меня зрения. Если продолжу в том же духе, из глаз начнет фигачить кровь. Но свет ослабевает, становясь, если не комфортным, то хотя бы приемлемым. В любом случае, стерильная, раздражающая белизна никуда не девается. Словно нарочито подобранная именно так, чтобы выводить из себя. Очень хорошо, испытуемый 12. Для продолжения сделайте несколько шагов. Данная процедура напоминает мне рассвет первых виртуальных капсул до всех этих нововведений с браслетами Аркданса. Тогда, в те далекие годы, пользователям новых виртуальных миров приходилось долго калибровать свои сигналы от мозга к мышцам, чтобы капсула верно их трактовала и воссоздавала в виртуале с минимальными задержками. Арк в этом плане куда совершеннее. Ведь никакой задержки там в принципе не существовало, потому что сигналы к мышцам банально перехватывались веществом. Теперь уже неясного для меня происхождения. Но то, что технология эта неземная, сомнений не оставалось никаких. Да и технология ли? Очень хорошо, испытуемый 12. Вводная часть синхронизации завершена. Как только будете готовы, переходите в следующий портал. Обескураженный происходящим, я будто под очарованием или иным воздействием на рассудок поплелся к открывшейся переливающейся пелене в метрах 15 от меня. Что происходит? Это начало второго тура сражения за Абсолют, в том виде, в котором оно предполагалось? Тем не менее, несмотря на то, что мои ноги передвигались почти что против моей истинной воли, я все равно сохранял контроль. Смог, по крайней мере, вызвать интерфейсное меню. То, что я в своеобразной версии игры, почти не было сомнений. Ведь все привычные мне вкладки из арка присутствовали. Разве что горестное осознание нахлобучило с новой силой. Весь мой прогресс до текущего момента был обнулен. Но я не торопился сдаваться. Когда перейду очередной портал, вероятно, все вернется на круги своя. И я в полной боевой готовности приму лицом к лицу свою судьбу. Вернется ведь, да? Вернется? Добро пожаловать в бета-мир. В следующий раз осознал я себя на лужайке, почти такой же, как и в первый миг в арке. Судя по компасу, севернее меня лес с дикими волками, на юге горный массив дворфийских кланов, на востоке сторожка серебряного рассвета, с несменяемым NPC, выдающим первые задания. А на западе — деревушка Ривердейл. Но ни игрового персонажа Фрода я на его посту не нашел. Ровно как и других игроков, которых я подсознательно желал здесь увидеть. Все было как прежде, за исключением вот этой вот тревожной детали. Я здесь один. 12-й! Рявкнул кто-то у меня за спиной. А стоило мне с почти нулевым восприятием осознать, что я допустил заход кого-то ко мне со спины, все внутри резко похолодело. «Ну, привет тебе!» «Сайн!» — бросил я в сердцах, а скрежет моих зубов наверняка был слышен аж в Ноктарке. «Он самый! Прошу любить и жаловать!» — кривлялся он при исполненной собственной важности. «Меня здесь быть не должно, но ты особенный гость, так что я решил непременно поприветствовать тебя лично». «Пришел меня убить?» Я почти смирился с тем, что меня ждет. Мне банально нечем защищаться». «Нет, что ты!» — махнул он рукой, будто я ляпнул какую-то глупость. «Сказано же. Пришел поприветствовать». «Как ты в этой фразе угрозу усмотрел? Ума не приложу». «Твое появление никогда не несет ничего хорошего». Фыркнул я и сплюнул. «Объясни, за каким хером ты сюда приперся?» «Чудо, какой ты неприветливый!» Выдохнул собеседник и распрямился. Я наблюдал его в мрачном черном латном доспехе с огромным, пышущим ледяным пламенем клинком за спиной. А у его ног вилось нечто наподобие четвероногого зомби с гуманоидными чертами. Вроде как облезлая обезьяна, но не с такой характерной челюстью. От противника, а никак иначе, как врагом я его не считал, веяло могильным холодом. Я первый. И мне пришлось немного нарушить правила, чтобы оказаться здесь. Начал он свой рассказ, заходя как-то уж слишком издалека. И все ради тебя. Слишком много чести, как по мне, но я с удовольствием понаблюдаю, как ты барахтаешься на втором этапе. Чтобы лично в самом конце прервать твои страдания. А страдать ты будешь. Да, Хаул явно тебя переоценивает. Но я докажу ему, как сильно он ошибался, сделав все ставки на тебя. Смертельно ошибался. Ты пришел мне толкать эту идиотскую эпическую дичь? Для чего? Растрогать меня? Напугать? Так вот, не испугался. Пришел сделать дело. Я прервался, заглянул в сторожку, где лежало стартовое оружие, предлагаемое NPC Фродом. К выбору каждому новичку. И взял кинжалы. То давай, делай. Такого дьявольского хохота от Сайена Леонхарта я не слышал никогда. Он явно был возбужден и развеселен моментом. А моя угроза показалась ему дюже забавной. Он так сильно ржал, что в один момент у него упало забрало череп, а его мелкий гуль, вьющийся у ног, забулькал в унисон своему хозяину. «Нет, Майкл, я тут, чтобы ты сразу понял, у тебя нет ни единого шанса. Но и убивать тебя сейчас я причин не вижу. Желаю вдоволь насладиться твоими потугами». Отсмеявшись, он поднял забрало и объяснил. «Предупредил? Проваливай!» Устало бросил я. Если он желал меня напугать, у него не вышло. У меня как-то атрофировалась эта черта вкупе с ненужным инстинктом самосохранения. Сайн нахмурился, ведь его бахвальство и мнимое превосходство он оценивал размером с целую бездну, а желанного не добился. «Видишь тот шпиль?» Вскинул он руку в латной перчатке, звонко громыхнув сталью массивного доспеха. «Вижу». Кивнул я, поняв, что сейчас узнаю нечто интересное. Ведь, приглядевшись к горизонту, из-за шапок зеленых крон, вдали километров 20, наверное, к небу высился черный, как смоль, замок, каскадом уходящий под самые облака. И там, вдали, была черная и страшная зима, каких я никогда не видывал даже в фильмах по интровидению. Там портал на третий этап. И если ты думал, что любимчик нашего господина, то ты ошибся. Придется тебе на общих основаниях доказать свою силу, и что ты казачок не засланный, а по праву занимал свою строчку в таблице. Горделиво сказал Сайн. «Что позволено Юпитеру?» — проговорил я вполголоса. «Что ты там бормочешь?» — взъярился Сайн, но вовремя себя одернул. Так сильно ему было не втерпеж покончить со мной. Но он почему-то не мог. «Я говорю, ты-то с хрена ли тут в обмундировании? Да еще и таком странном», — перевел я тему. «Ты, наверное, не вспомнишь». «А, хотя чего уж там, недавно тебе об этом напомнили, но я не затрудняюсь сделать это еще раз. Помнишь пригретую тобой Киру, что служила раньше мне?» «Ее забудешь», — отвел я взгляд. «Но служба в прошлом, как я полагаю, ты заметил». «В прошлом», — заговорщически протянул Сайн и прищурился. Я нашел ей замену, да еще такую... Ух!» «И кого?» — скривился я. «Но, раз уж рассказывает, то отчего бы и не послушать. Звали ее Майя. Бедняжка Майя. Забытый, загнанный теленок, не принятый миром и почти убитый тобой, Майкл Ли». «Не припоминаю», — соврал я. «Еще бы. Для тебя всего-то угроза на пути к твоим целям. Ты не погнушался казнить то рыцаршу смерти, что проникла вслед за тобой в свежеоткрытый разлом», — пояснил он. «Но я помнил ту девушку». «И при чем здесь она?» Прикрыл я глаза, рисуя произошедшее в памяти. «При том, что именно благодаря ей я здесь. Я забрал ее, переварил и превратил в это. Я отныне точно такой же участник второго этапа, как и другие 15 игроков, кто успели за неделю после Алисы пересечь черту своего задания. Я первый». С бахвальством и нескрываемым самодовольством изрек Сайн. «Неделя? Быть не может, оставалось около 5 суток. Не должно быть такого. Не просидел же я в стенах храма стихий столько времени, забывшись в горе. Хотя, едва я принял то соглашение, выскочило сообщение о какой-то стазисной ловушке или барьере. Быть может, я просто застрял во времени здесь, на ту самую неделю, вернее, ее остатки». «Ты, получается, убил свою подчиненную?» Прикинул я, и, коль Сайн рисуется, стремясь как можно сильнее на меня надавить, я решил воспользоваться этим и расспросить еще. «Такова цена. Но я обещал, что когда стану истинным достойным, помогу ей», — выдохнул мужик. «А еще ты, кажется, лукавишь. Не знаю, что на меня нашло, но я решил немного сковырнуть его гордость, обнажив истину. Ведь ты не можешь быть первым. Первой была жена мага льда, Лестера, Алиса. Не так ли?» «Я первый по праву», — не отрицал он прямо, но было видно, как я задел его за живое. «Хорошо. Раз уж ты тут, вряд ли ты согласишься на отсутствие конкуренции», — решил я продолжать играть на струнах его гордости. «То, что мы неминуемо столкнемся, вряд ли тебя обрадует, если я буду так слаб и немощен, как сейчас». «Верно», — словно змея прошипел он. «Но помогать не стану». «Да мне и не нужна помощь», — пожал я плечами. «Сам как-нибудь управлюсь». «Вопрос только в том, что это за место? Какова цель второго испытания?» Леонхард вновь заржал. «Нет, ты меня без ножа режешь. Хотя бы список своих заданий бы открыл, прежде чем сморозить такую глупость». Утирая слезинку, заиндевевшей латной перчаткой, ответил Сайн. Я поспешил сделать то, что он сказал, а когда через мгновение поднял свой взгляд, никого на месте Сайна больше не увидел, кроме взвеси изморози, что осыпалось с его доспеха. Но поиздевался так поиздевался. Я испытал какой-то испанский стыд от этого ребячества. Ведь взрослый же мужик, а ведет себя как с защемленным чувством собственного достоинства обижаемый школьник. В любом случае, я многое узнал. Нас 15. И какое-то из этих номеров занимает непосредственно мой визитер. Выходит, есть еще 13 личностей, кто так же, как первая Алиса и я, завершили основное задание первого этапа. И вот оно, начало второго. В списке задач я нашел одну единственную цель. Задание получено. Дорога предка, путь вознесения. Цель. Доберитесь до вершины проклятой твердыни первым. Внимание! Весь ваш прошлый прогресс обнулен, но не стерт. Развивайтесь, уничтожая монстров, чтобы вернуть свое былое могущество и приумножить его. Только будучи достаточно сильным, вы сумеете выполнить эту задачу. Важно! Гибель в этом мире окончательная. Награда неизвестна, является частью цепочки. Вот тогда. Понятно теперь, для каких целей нужен был тот слепок. Значит, я оказался в похожем месте, лишенный возможности выполнять задания и всех своих сил. У меня даже стартового навыка нет. Должен взобраться на самую вершину той черной громадины. Без союзников, возможности покинуть этот мир, чтобы отдохнуть, с единственной, мать его так, жизнью и без четкой уверенности в том, что за неполную неделю, пока я пребываю в стазисе, мои друзья Илья и Юля успели завершить свои миссии первого этапа. Просто прекрасно. Я надеялся, что соберу вокруг себя сильных игроков, которым доверяю, перенесу их всех в тот мир вокруг бездны, где время течет сильно медленнее. И мы бы там развились до каких-то критических, недостижимых для всех прочих игроков высот. Но этому плану оказалось не суждено сбыться. Потому что я, чертов человеколюбимый Майкл, решил дать своим товарищам попрощаться с теми, кто им дорог. Выходной, сука, дал. Все могло бы и иначе сложиться, но теперь уж как есть. Пусть я и спокоен, могу рассуждать об этом, но внутри меня зреет гнев и боль. Нестерпимое жжение где-то в груди. Неуемное. И я не успокоюсь, пока не найду всех здесь до единого. А тот факт, что искать будут и меня, неоспорим. Что это значит для меня? Мне придется пользоваться всеми своими знаниями, умениями, а также обладать бесконечной выдержкой. Ведь когда я буду отдыхать, есть, пить, чинить экипировку или качаться, мои враги будут делать это тоже, и, возможно, быстрее и результативнее. Тот же Лестер наверняка здесь вместе со своей супругой. Кстати, интересно, где они появились? Также в зоне первачника, просто территориально, немного в другом месте. Или в своей копии первачника, и никакого столкновения между игроками не планируется. Хотя уже странно, ведь Сайн тут, и он, сука, пользуясь своими какими-то привилегиями, уже смог развиться, причем недостижимо. Так что вывод об одиночной прокачке без помех в лице других прошедших первый этап несостоятелен. Мерзкое и неправильное ощущение. Бегущая по пятам смерть, и для того, чтобы просто не терять дистанцию, мне нужно бежать изо всех сил. Так что, заимев кинжалы, я решил в третий раз повторить свою прокачку. Только теперь бегом. Пора продумать план на этот забег. Раз уж локации здесь изменились, и этого черного шпиля на севере в зонах Аркании, и тем более первачника никогда не было, то и враги могли измениться. К тому же, отсутствующие неигровые персонажи и невозможность выполнять задания тоже вносят свои коррективы. По тексту задания сказано, что я лишен возможности маневра в своем игровом билде, и мой прогресс будет заключаться только в том, что я постепенно с прокачкой буду возвращать себе силу. Но какую, черт побери, ведь я даже не знаю ее. Класс на первозданного мастера стихий успел поменяться и почти сразу пропал. А новой силы после объединения осколков я и вовсе не увидел. Каков шанс, что я в целом здесь ничего из себя не представляю и возвращать мне банально нечего? Не могу сказать даже ориентировочно, но не думаю, что он такой уж маленький. Это просто чуйка. Впрочем, нет ни одного свидетельства этому. Значит, пора перестать рефлексировать и проверить это. Противник – искаженный мраком кабан, уровень 1. Здоровье – 650 из 650. «Сколько?» – вырвалось у меня. А следом последовала пара совсем неприличных комментариев и умозаключений обо всем увиденном. Тот стартовый пушистый кабанчик, никогда не представляющий угрозы ни для кого в хоть сколько-то здравом уме, сейчас напоминал помесь дикобраза, вепря и легковушки. Каменная слоистая короста по всему массивному телу врага источала гнилостную вонь. Два бивня превратились в полную, битком набитую костями, не закрывающуюся пасть, порванную от хари до ушей, а на спине росли перемазанные в чем-то едко-зеленом роговые наросты и шипы. Табличка имени над существом была ярко-красной, что свидетельствовало только о том, что монстр чрезвычайно агрессивен, и его радиус атаки значительно выше. Такое обычно у элитных противников, усиленных по сравнению со своими сородичами. Но, оглядев внешне обычную полянку, я сделал вывод, что каждый стартовый кабанчик здесь поражен этой скверной. И как мне это убивать? Стартовые кинжалы с уроном 2-3 единицы, если повезет, то с критическим удвоенным уроном. У меня даже вихря нет, скоты вы. Как? Я и так, и эдак крутился, но не мог найти подхода. Обычные подсчеты вероятностей сводились всегда к одному и тому же. Он убьет меня, даже если урон у него точно такой же, как и у стартового кабанчика. Его 6,5 сотен здоровья я буду сносить целую вечность, которой у меня, конечно же, нет. Мне что, прикажете возвращаться к сторожке, к обитающим там крысам, у которых в базовой правильной игре всего 1 единичка здоровья? И раз уж противники усилены в 65 раз, мне ожидать крысу-босса размером с типичного кабана?